Глава 12. Макар Илюшин вышел из оранжереи днем, около 4 часов. Тяжелая зеленая дверь, увитая девичьим виноградом, начала закрываться за ним. Летучий сквозняк, просочившись сквозь приоткрытое окно, донес напоследок аромат распустившихся розовых бутонов. Сладкий, головокружительный, нежный. А в следующую секунду на голову Илюшину надели вонючий мешок. Мешок пах носками и землей. Причем именно в тот момент Макар совершенно точно понял, что это не та земля, из которой вырастают прекрасные кусты роз, а та, куда положат его бренные останки. Он почувствовал укус шершня в предплечье, а затем руки ему скрутили за спиной, и Илюшин ощутил, как ноги отрываются от земли. Его понесли будто ребенка прочь от оранжереи. Макар не обладал ни реакцией, ни силой Бабкина. Но затхлая вонь мешка подействовала на него, как укол адреналина. Он расслабился, закрыл глаза и пальцами нащупал конец провода, обмотанного вокруг запястий. За 2 минуты, что его тащили, Илюшин успел ослабить путы. Он расслышал далекий гул. «Шоссе? Мы у дороги?» Почувствовал, как шаги похитителей из пружинистых стали твердыми. Камешки захрустели под ногами. Значит, они двигались по гравию. Смердящая мешковина перебивала все запахи, но Макар не сомневался, что они приближаются к машине. И когда его всего на несколько секунд прислонили к дверце, он уже был готов действовать. Бабкин, учивший Илюшина драться, мог бы им гордиться. Макар рванул руки в стороны, освобождаясь из захвата провода. Сдернул с головы мешок и сразу немедля ударил локтем ближайшую фигуру. Вонючую тряпку он швырнул в лицо второму противнику, сбивая с толку, заорал во всю глотку и прыгнул на него. Он дрался с отчаянием крысы. На него бросились, повалили, но и под тяжелым телом он ухитрился извернуться, вцепился зубами в чью-то шею. Оглушительный вой хлестнул по ушам. Илюшин откатился в сторону, готовясь бежать, а затем на его висок обрушился камень. Солнце над лесом сузилось до размеров кошачьего зрачка, а потом взорвалось с тихим хрустальным звоном. Тихо. Темно и тихо. Больно. Больно. Больно. Опять темно. Белое лезвие раскололо черноту пополам и застряло в ней. Сначала узкое, оно начало стремительно расширяться, пока не расползлось до квадрата над головой Илюшина. Некоторое время он лениво вглядывался, пытаясь в размытых очертаниях облака угадать какую-нибудь фигуру, пока не осознал, что над ним вовсе не облака. Когда зрение сфокусировалось, стало ясно, что это потолок, а на нем молочно-белое пятно от лампы. Окна в комнате не было, определить источник света он не мог. На двери желтело что-то яркое, как будто там размазали 10 яиц. Хриплый голос не то проговорил, не то пропел что-то, он не понял ни слова. Где-то хлопнула дверь, протопали шаги. Каждый отдавался в голове Илюшина, будто кто-то прыгал ему прямо по извилинам. Он болезненно сморщился и вскрикнул от неожиданности, когда игла вошла ему в вену. Вернее, хотел вскрикнуть. Из горла вырвался сухой хрип. Он попытался поднять голову, но его вновь окутало непроницаемым коконом. На второй раз пробуждение было не таким безболезненным. Свет колол глаза, в ушах звенело, адски болела глотка, а в затылке был налит расплавленный чугун. Из сгибов локтей вверх расползалась тянущая боль, словно кто-то там дергал за его сухожилие. Мысли в голове ворочались тяжело, едва-едва. Где он? Почему рядом капельница? Больница? Нет, не похоже. Макар сам не мог бы объяснить, почему это помещение не выглядит как больница, но здраво не стал анализировать свое убеждение. Хватало и других забот. Что с ним случилось? Он пошевелил пальцами на руках, на ногах и с облегчением убедился, что во всяком случае остался при своих четырех конечностях. Позвоночник, похоже, не сломан. В глотке был филиал Сахары, а язык, кажется, навсегда присох к небу. А самое главное, он наконец-то понял, почему это помещение не кажется ему больницей. Их качало. Вне всяких сомнений, они находились на корабле. Над ним склонилось бородатое лицо. «Уэшком лейс лисан?» Макар отчетливо видел, как шевелятся губы человека, но не разбирал ни единого слова. Почему он так странно говорит? «Эй, шо-шо-шо?» Какой-то шум, а не речь. Люди так не разговаривают. «Где я? Что происходит?» Чьи-то руки легли ему на лоб. Комната отчего-то поделилась на две части, и в каждой оказалось по бородачу. Еще какие-то люди, шум, беспокойные взгляды. Он вдруг поймал себя на ощущении, что находится среди инопланетян. «Марс!» — громко сказал Илюшин. «Нет, Венера!» К нему наклонился кто-то другой, чисто выбритый, с большим родимым пятном на щеке. Он открыл рот и зашипел. Вернее, это походило на скрежет сломанного граммофона. «Вы можете говорить нормально?» — сердито спросил он. В комнате стало тихо. «Что происходит?» — с трудом повторил Илюшин. Все смотрели на него. Он затруднялся сосчитать лица. 3, 5... Что-то с этими людьми определенно было не в порядке. Он перевел дыхание. «Кто-нибудь, объясните мне, что происходит?» Лицо с родинкой оттеснили в сторону, и на край кровати Илюшина присел тот, первый бородач. В руках его была коробочка, диктофон. Он положил ладонь на руку Макара и снова издал набор хриплых звуков, из которых невозможно было ничего понять. Так пела бы осипшая и обезумевшая сова. Бородач приподнял диктофон и, делая все очень медленно, чтобы Илюшин не пропустил ни одного движения, нажал на кнопку записи и приглашающим движением придвинул к Макару. «Я понял, понял», — медленно сказал Илюшин. «Хотите меня записать? Хорошо. Меня зовут Макар Илюшин. Я не знаю, где нахожусь». Бородач выставил ладони и торопливо нажал кнопку. «Зачем это все?» Кто-то подошел ближе. Внимание Илюшина быстро рассеивалось. Он по-прежнему не мог сосчитать, сколько людей в комнате. И это его беспокоило. Бородатый врач перемотал запись, протянул диктофон к Макару и нажал на кнопку воспроизведения. Из динамиков полился тот же неразборчивый хриплый щебет, который Илюшин уже слышал от окружающих. Только на этот раз говорил не врач. Это была запись его собственной речи. Он перевел взгляд на врача. Тот сочувственно похлопал его по руке. За его плечом возникла женщина со шприцем, который она держала наготове. «Это не они чирикают», — отчетливо сказал чей-то голос в голове Илюшина. «Это я их не понимаю». В следующую секунду к горлу из желудка подкатила волна такой силы, что он успел только дернуться в сторону, чтобы его не рвало на кровать. Потом он почувствовал укол и провалился в небытие. Следующие сутки Макар учился заново пить, есть, ходить и осознавать себя в пространстве. Последнее оказалось труднее всего. Его качало, мутило, тошнило, Он терял равновесие на ровном месте и не способен был пройти по комнате 3 шага, чтобы не вцепиться в стену. Из тесной палаты, узкой как гроб, ему не давали выходить. Единственным окном в мир оказался календарь на двери, то самое желтое пятно, похожее на раздавленную яичницу. При ближайшем рассмотрении это оказались одуванчики. Вернее, маяк, стоявший на скале, покрытый золотыми цветами. Ни слова из написанного на календаре Макар не понимал. Не потому, что это был иностранный язык, а потому что, похоже, он начисто утратил способность к восприятию прочитанного и услышанного. Некоторое время спустя. «Ты уверен, что готов к этому?» — в третий раз спросил его врач. Бородача звали Джахат. Макар смог повторить его имя не так давно, но с этого момента его болезнь стала отступать с каждым часом. В одно прекрасное утро он проснулся и понял, что может разобрать каждую букву на календаре и отделить одно слово от другого. Сердце зачастило так, что в соседней каюте раздался сигнал тревоги, прибежала перепуганная медсестра, и его на сутки снова уложили в койку. Илюшин кивнул. Да, он был готов. Единственное, что по-прежнему подводило его, — это чувство времени. Он даже под страхом смерти не мог бы сказать, сколько заняло его излечение. Календарь не помогал, а только сбивал с толку. «Тогда потерпи. Сейчас тебе помогут одеться. Все будет в норме. Не волнуйся». Илюшин чувствовал, что именно в ближайшее время в норме ничего не будет. Но спорить благоразумно не стал. Когда нормальная речь вернулась к нему, он попытался задавать вопросы, но доктор игнорировал все, что не относилось к здоровью пациента, и Макар быстро угомонился. Он понимал, что все равно неизбежно получит ответы, и, судя по темпам, которыми его восстанавливали, довольно скоро. Так оно и вышло. В дверь постучали, и в каюту протиснулся охранник. Высоченный, как оглобля, с узким лошадиным лицом и длинными желтыми зубами. «Хозяин ждет», — без выражения сообщил он. Голос у него оказался тонкий, как у кастрата. Впрочем, Макар не удивился бы, если бы узнал, что охранник и в самом деле кастрат. Он бы сейчас ничему не удивился. «Глаза мне завязывать будешь?» — поинтересовался он. Тот не ответил. Молча, без видимого интереса, наблюдал, как Макар надевает кроссовки без шнурков. Что шнурки у него изъяли, Илюшин обнаружил на второй день после того, как пришел в себя. Выпрямляясь, Макар покачнулся, и тотчас на шею ему легли холодные пальцы. «Спокойно, без нервов», — попросил Илюшин, не поднимая головы. Охранник неторопливо убрал руку. «Лишнего не дергайся», — ровно сказал он. «Шагай». Длинный коридор все не кончался и не кончался. «Мы что, на лайнере?» — изумился Илюшин. И вдруг понял, что это не коридор длинный, а он идет медленно, как больной старик. «Быстрее!» Охранник слегка подтолкнул его в спину. Макар обернулся и уставился ему в переносицу. «Еще раз так сделай», — холодно посоветовал он. Тот молча смотрел. В туповатых глазах работа мысли не отражалась, но Илюшин не сомневался. За бледным лицом сейчас крутятся все шестеренки. Расчет Макара был прост. Его не для того лечили, учили говорить и выхаживали, чтобы сразу прикончить. Пару дней назад ему вспомнилось. Когда он только начал приходить в себя, кроме доктора с ним в каюте находился еще один человек. Женщина, пожилая. Ему запомнилась ее тяжелая морщинистая шея. Она ставила ему иголки, двигаясь от плеч к ступням. По-видимому, тот, кто держал его в каюте, хотел использовать и традиционную, и нетрадиционную медицину, чтобы поставить на ноги и вернуть в разум своего пленника. Что могло означать только одно. По каким-то причинам Макар довольно ценен для него. Так что Илюшин не собирался спускать с рук этому голему его наглость. Нет никого хуже холопа, возомнившего себя хозяином. «Еще раз столкнешь, твой босс тебя утопит», — разделяя каждое слово, предупредил он. На лошадином лице промелькнула какая-то эмоция. «Страх? Я что?» «Попал в точку?» — озадаченно размышлял Илюшин, пока они так же неторопливо ковыляли дальше. «Здесь топят нерадивых слуг?» Как бы там ни было, до самого конца пути его больше никто не подгонял. Они остановились перед полуоткрытой дверью, из-за которой раздавался приятный баритон. «Love me tender», — сладко просил баритон. «Love me sweet, never let me go». Охранник прокашлялся и дважды постучал. «Никита, это я». Голем приоткрыл дверь перед Макаром, и тот вошел внутрь. Каюта с первого взгляда показалась ему огромной, как губернаторский кабинет. Пол устилал ворсистый бежевый ковер, съедавший звуки шагов. Где-то вдалеке, у противоположной стены, раскинулся огромный желтый диван, похожий на выдавленную из гигантского баллончика оконную пену. На диване сидел человек. Но Илюшин сначала заметил не владельца кабинета, а картины. Стены украшали абстрактные полотна, подво с каждой стороны. Четыре взрыва красок — синий, красный, желтый, зеленый. Что-то с этой живописью было не так, но Макар не успел разобраться, что именно. Хозяин поднялся ему навстречу. «Наконец-то!» — суховато сказал он. «Я заждался». На низком столике перед ним стояла бутылка вина и два бокала. Человек налил в свой бокал, пригубил, не предлагая Илюшину, и снова уселся на диван. Макар не спеша подошел ближе, без приглашения опустился в угловое кресло. И только тогда поднял глаза на владельца каюты. Перед ним сидел загорелый мужчина неопределенного возраста. 36-38, решил Макар, рассмотрев его внимательнее. Невысокий, с шишковатым лбом, жилистой шеей и мощной грудной клеткой, наводившей на мысль о профессиональном спорте. Лицо его с колючими черными глазами показалось Макару смутно знакомым, но сколько он не перебирал в памяти известных ему личностей, никто, похоже, не всплывал. Он бросил взгляд на кисти рук. Крепкие, широкие, рабоче-крестьянские. На правой, в которой была зажата хрустальная ножка бокала, сверкали два перстня, подходившие этому человеку не больше, чем попону гусю. Камень на среднем пальце отливал желтым, на безымянном искрил холодным голубоватым огнем. Заметив его взгляд, человек шевельнул мизинцем. «Побрякушки от бабки. Память». «Неординарная женщина была ваша бабушка, верно?» — заметил Макар. — «Зачем я здесь?» Мужчина помолчал, покачивая ступней. Ступня была обута в замшевый ботинок такого же песочного цвета, что и ковер. Светлые брюки со стрелками, тонкий кашемировый свитер, белый с молочным оттенком. Если вначале у Илюшина мелькнула мысль, что перед ним начальник охраны, он быстро от нее отказался. Начальники охраны так не одеваются и не носят таких перстней. А самое главное, от начальников охраны не исходит такая мощная животная сила. Он буквально наэлектризовывал собой воздух. Макар улавливал эти волны очень хорошо. Он бросил быстрый взгляд на запястье хозяина. Часов на них не было, и он с уверенностью мог бы предположить, почему. Бедные механизмы каждый раз странным образом ломаются, не прослужив и двух недель. Откуда вывод про неординарную? Второй вопрос вы предпочли проигнорировать? Сперва ответьте на первый. Теперь настала очередь Илюшина молчать. Бабушка, судя по вашему возрасту, жила в советское время. Наконец сказал он. В Советском Союзе все бриллианты необычных цветов были искусственного происхождения. Это раз. Их гранили по-другому. Два. Значит, либо это наследство, но тогда вы сказали бы от прабабки, либо куплены ею, но за границей. Я бы предположил, судя по размеру и цвету камней, что в Индии. Каким образом скромная русская женщина оказалась в Индии? Не говоря уже о том, что даже жена посла не в состоянии приобрести подобные бриллианты. Отсюда вывод. Ваша бабка либо воровка, либо женщина легкого поведения и дикой красоты, сводившая с ума местных магараджей. В любом случае, неординарная. Хозяин вскинул брови. «Про магараджи и воровку. Это вы серьезно? «Есть еще вариант, что она вообще не из Союза», — прибавил Илюшин. «Скажем, состоятельная англичанка вышла замуж за русского Василия. Ну, у вас на лице написано «Рязанская губерния» пополам с Тамбовской, без всяких примесей. Так что от англичанки, по здравому размышлению, я бы отказался». Мужчина поставил бокал на стол и вперил в Макара задумчивый взгляд. Человеку менее впечатлительному, чем Илюшин, под этим взглядом стало бы не по себе. «Рязанская губерния», — повторил он и, понимающе кивнул. «Вы пытаетесь вывести меня из себя. Ударили сразу в двух направлениях. По бабуле, светлая ей память, и по моему чувству...» Он пощелкал пальцами. «Ну, назовем его чувством собственного величия. Между прочим, оно у меня в самом деле имеется и даже замешано на моих корнях, так что вы попали в точку. Вы действительно меня разозлили. Я мог бы вас утопить прямо здесь, не выходя из этого кабинета. И что это с вашей стороны? Бесстрашие идиотизма?» Илюшин обвел взглядом каюту. «Не наблюдаю здесь емкости с водой. Как вы собрались меня топить?» «Продемонстрировать?» — осклабился его собеседник. «Верю вам на слово». «Правильно делаете». Оба замолчали, оценивающе глядя друг на друга. «Итак, вы меня не боитесь», — прервал молчание мужчина. «Это уже хорошо. Вы сразу попробовали тыкать в меня палочкой. Это скорее плохо. Характеризует вас как человека опрометчивого». «Мне нечего терять», — пожал плечами Илюшин. «Разве?» Повисла неприятная пауза. Мужчина тонко улыбнулся. «Простите. Я не хотел вам угрожать, даже завуалированно». «Однако все же угрожали», — пожал плечами Илюшин. «Предлагаю вернуться к тому, с чего начали. Зачем я здесь?» «Вы мне нужны». «Сразу два вопроса. Кому, вам и для чего?» Мужчина неторопливо повернул оба перстня камнем внутрь и скрестил руки на груди. «Хорошо, давайте по порядку. Зовут меня, как вы уже знаете, Никита. Без малого 3 месяца назад я велел своим людям взять вас без лишнего шума и привести ко мне. К сожалению, в процессе...» «3 месяца?» — с недоверчивой улыбкой переспросил Макар. Он долго смотрел на невозмутимое лицо собеседника, пока не понял, что это не шутка. «Вы свихнулись?» — с яростью процедил он. «Вы продержали меня здесь 3 месяца?» «Тш-ш-ш!» Его собеседник приложил толстый палец к губам. «Не стоит так нервничать, вам это не полезно. Если для вас это что-то изменит, скажу, что мне жаль». «Вам жаль?» — заорал Илюшин. Он не уловил момента, когда за его спиной оказался человек, но понял, что сейчас лучше всего сидеть тихо и не делать лишних движений. «Все в порядке», — успокоительно сказал хозяин, и это было адресовано не Макару. Илюшин не услышал, а скорее почувствовал по колебанию воздуха, что тот, кто стоял наготове за его спиной, исчез. Дверь каюты не открывалась, в этом он готов был поклясться. Значит, где-то поблизости есть второе помещение. Охрана дожидается именно там. Возможно, даже не один человек. Хотя, пожалуй, при наличии бойца, который умеет так передвигаться, еще один охранник не требуется. «Вы потом познакомитесь с Саламатом», — пообещал Никита, будто прочитав его мысли. «Он вам понравится». «Главное, чтобы я ему понравился», — не удержался Макар. Никита усмехнулся. «Это вряд ли. Хорошая собака любит своего хозяина и ненавидит прочих двуногих. Вы для Саламата двуногий. Один из сотен. Но мы отвлеклись. Я говорил вам о том, что, к сожалению, пришлось потратить время, чтобы вы вернулись в дееспособное состояние. Вам стоит сказать мне спасибо. Если б не мои усилия, вы стали бы овощем. В лучшем случае никогда не могли бы понимать человеческую речь. Да и говорить». Илюшин готов был улыбнуться этой издевательской шутке, но посмотрел на собеседника внимательнее и понял, что тот говорит серьезно. «Знаете, Никита, вы мне напоминаете фрица из старого анекдота. Великая Отечественная война, Освенцим, маленькая еврейская девочка с щеночком на руках движется к газовой камере. К ней подбегает гестаповец и кричит: «Отдай собачку, живодерка!» Никита вежливо улыбнулся одними губами. «В чем же вы видите связь?» «В том, что это вашими усилиями я оказался на грани овощного существования». «Но вы сопротивлялись», — напомнил хозяин и потянулся к бутылке, чтобы долить себе вина. «Может быть, вам неизвестно, но двоих моих людей вы практически вывели из строя». «Какая жалость!» — пробормотал Макар. Никита вскинул брови. «Жаль, что всего лишь почти», — пояснил Илюшин. «Я надеялся, что угробил хотя бы одного». «Вы были близки к этому, что довольно неожиданно для человека с вашей физической подготовкой». Вино забулькало, выплескиваясь из бутылки. Макар бросил взгляд на этикетку. «Вам не предлагаю, доктор пока не одобряет», — мимоходом извинился хозяин. «Так на чем мы остановились?» «Да, вы ожесточенно сопротивлялись. Настолько серьезно, что едва не нарушили мои планы. А я, знаете ли, не прощаю, когда нарушают мои планы». «Страшно огорчен, что расстроил вас». «Зря поясничаете. У вас еще есть шанс исправить вашу оплошность. Многим я его не даю». Илюшин прищурился, пытаясь понять, кто перед ним. Идиот с манией величия? Человек, оторвавшийся от реальности? Он не мог разобраться в своем собеседнике, и это ему очень не нравилось. Теперь он был совершенно уверен, что где-то видел его раньше, но память по-прежнему отказывалась работать. Неудивительно, если только этот стервец не соврал насчет 3 месяцев. Мысли Илюшина приняли другое направление. «Вы сказали, почти 3 месяца», — медленно проговорил он. «А как вы обставили это для остальных?» «Для кого, например?» «Для моего напарника. Мы были вместе с ним в том доме, откуда меня похитили». На лице Никиты отразилось искреннее удивление. «Вы полагаете, я взял на себя труд как-то прикрывать ваше исчезновение?» Губы его тронула озадаченная усмешка. «Вы что, вопреки тому, что сказал мне доктор, до сих пор не все слова понимаете? Он говорит, пациент удивительно скоро восстанавливается, но эта ваша сенсорная афазия быстро не проходит». Макар покачнулся и ухватился за подлокотники так, что костяшки побелели. «Сенсорная афазия?» «Ну, если проще, глухота на слова. Доктор говорит, для вас все наши речи были как шум прибоя. Слышать слышите, но не понимаете. Помните?» В висках заломило, как от ведра ледяной воды, выплеснутой с размаху на темечко. «Сначала вы без сознания неделю валялись, потом началось. Глаза открыты, изо рта что-то нечленораздельное вырывается. Никого не слышите, ничего не понимаете. Мы вас под препаратами держали. Сначала, чтобы мозг отдохнул, оправился. Потом, чтобы лучше восстановление шло. С вами целый штат работал. Физиотерапевт, невролог, логопед, психиатр, мануальщики всякие». «А что за препараты?» «Новая разработка. Экспериментальная. Не наркота», — пожал плечами хозяин. Илюшин вытер выступивший на лбу холодный пот. «Значит, я пропал на 3 месяца, и вы никому ничего не сказали?» «Не будьте таким тупым!» — повысил голос хозяин. В глазах его сверкнула злость. «Вы не имеете права на тупость. Пока еще я делаю вам скидку, учитывая ваше состояние. Потом перестану». «И что тогда?» — хотел спросить Илюшин, но не стал. «Разумеется, никто ничего не знает», — понемногу успокаиваясь, сказал Никита. «Следы вмешательства были зачищены. Если б не ваша строптивость, все прошло бы идеально. Но вы стали сопротивляться и в результате получили травму головы. Очень печально, если учесть, что именно ваша голова и была мне нужна». Илюшин хотел сострить по этому поводу, но подумал и промолчал второй раз. 3 месяца реабилитации. Хозяин загнул один палец. «Мое потерянное время», — он загнул второй. -2 охранника. «Вы сказали, с ними все в порядке?» «Не совсем, но об этом чуть позже. Итак, вы довольно дорого обошлись мне, господин Илюшин. Хочется верить, что вы оправдаете вложенные в вас усилия». Никита встал и, тяжело ступая, прошел вдоль стены. Макар провожал его взглядом. Хозяин остановился возле картины, на которой вспыхивали десятки оттенков красного. 3 месяца назад, — сказал он, заложив руки за спину и покачиваясь вперед, как пингвин, — на этой яхте был убит человек. Моя жена, Ирина. Я сообщил властям, что это был несчастный случай, и якобы она утонула, купаясь в открытом море. Но в действительности все произошло не так. Ей свернули шею. Опережая ваш вопрос, нет, это сделал не я. Хотя у меня иногда возникало подобное желание. У Макара вовсе не возник этот вопрос. Он пытался представить, каким образом этот человек выдал убийство за несчастный случай. «Где мы сейчас?» — перебил он. «На моей яхте, Одиссея». «Нет, в каких мы водах?» По губам хозяина скользнула усмешка. Он покачал головой. «Это неправильный вопрос. Не отвлекайтесь от главного». Он прикоснулся к картине. «Меня не было на судне, когда это случилось. Я уезжал в город по делам. Когда вернулся, нашел убитыми двоих охранников и Ирину». Макар потер виски. Голова начала наливаться тяжестью. Это ему очень не понравилось. «На записях камер слежения видно, что никакое другое судно не приближалось к «Одиссею». Вы понимаете, что это означает?» «Вы думаете, что убийца на яхте?» «Верно. Несомненно, тот, кто расправился с моей супругой, хотел сбежать. Но я вернулся раньше срока и не оставил ему такой возможности. Кроме меня здесь было два человека, не считая охраны». «А вместе с охраной?» «Никто из охраны этого не делал». «Откуда вы знаете? Их могли подкупить?» «Нет». «Кого угодно можно подкупить, если знать, чем платить». «Хорошо», — поморщившись, согласился Никита. «Раз вы настаиваете, вся охрана была убита». «Хотите сказать, что оставили в свое отсутствие всего двоих?» «Целых двоих», — поправил хозяин. «И был уверен, что даже этого слишком много. Я ошибся, признаю. Мы выяснили вопрос с охраной». Илюшин кивнул. Со словами «плевать на доктора» протянул руку к бутылке, нацедил себе под тяжелым взглядом два глотка вина и, медленно смакуя, выпил. «Итак, на яхте находилось два пассажира», — подытожил Никита, решив не обращать внимания на выходку с вином. «Один из них убил Ирину. Я хочу, чтобы вы выяснили, кто это сделал». Илюшин так оторопел, что даже забыл про свою многострадальную голову. «Вы шутите?» «Вовсе нет». «А как вы себе это представляете? Прошло почти 3 месяца». «Ну и что?» — пожал плечами хозяин. «Эти 3 месяца они ждали, пока вы придете в себя». «Подождите, вы что, так и держите их на этой яхте?» «Разумеется. У них нет возможности сговориться друг с другом и придумать фальшивое алиби. За ними постоянно следят». «Но это незаконно». На лице Никиты отразилось непонимание. «Действительно», — пробормотал Илюшин, — «кому я об этом говорю?» «Вот именно», — кивнул тот, — «я здесь закон. Вернее, везде, где я, там мой закон». «У вас мания величия», — не удержался Макар. «У меня мания реальности. Встречается гораздо реже. Поверьте мне, господин Илюшин, я долго шел к тому, чтобы управлять этой жизнью, а не позволить ей трясти меня в горсти, как щепку. И дошел. Я не позволю кому-то безнаказанно убить мою жену. Мою жену, мою собаку, мою прислугу. Не имеет значения. Человек, покусившийся на мое, должен быть наказан. Сам я найти виновного не могу, поэтому мне понадобились вы». Как Илюшин ни старался, он не смог скрыть болезненной ухмылки. «Вы меня похитили, чтобы я расследовал вам дело?» «Вы лучший», — ровно сказал хозяин, не льстя, а констатируя факт. «Лучших приглашают, а не волокут насильно». «От приглашения вы бы отказались». «С чего вы взяли?» «Принципы бы не позволили». «За это время можно было нанять 2 дюжины сыщиков». «Чтобы они растрепали всем, что случилось? Мне требовался один, но такой, который нашел бы ответ. Вам удавалось все, за что вы ни брались. Вы мне нужны, поэтому вы здесь». Макар вдохнул и выдохнул. «Я специализируюсь на розыске пропавших людей», — сказал он, изо всех сил стараясь выглядеть спокойным. «Вы хотите от меня невозможного». «Ну, разумеется». Хозяин удивленно уставился на него, забыв про картину. «Разумеется, я хочу невозможного. Иначе какой смысл? Любой дурак способен выдать возможное, но только единицы выходят за пределы шаблона. Вы из этих единиц. Вы расследуете дело, найдете мне убийцу, и я вас отпущу». Пределы шаблона. Макар новыми глазами взглянул на ближнюю картину и облизнул пересохшие губы. Из брызг, пятен и крупных мазков вдруг сложился рисунок, и теперь, отчетливо видя его, Илюшин не понимал, как он не собрал его раньше из видимого хаоса. На алом полотне кричала женщина. Ее разинутый в ужасе рот багровой дырой пронзал холст. Казалось, ткни пальцем, и он провалится в ее глотку. Слева от нарисованной головы в полуразмытых контурах можно было угадать очертания револьвера. Справа из розовеющего виска рассыпчатой бело-красной крошкой разлетались мозги. Кем бы ни был художник, им владело безумие. Несмотря на усиливающуюся боль, Макар с необычайной, какой-то прозрачной ясностью в голове осознал, что эта картина — предупреждение для него.